U efiry Radio Swoboda. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы званочкі з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння пачнем з голасу, які даўно ў нас не гучаў. Эти маладыя галаварэзы, как Канавалов, Карвалёв і палковнік Павлюченко, являюцца апорай лукашызма, каторы мучает нас уже 17 лет. Аракул. Пасля такога можна толькі выпіць. Чаго? Наведала краму ўжо пасля апошняга 20 верасня падаражання. Мяса як не было, так і няма. Хаця калі пабыло, то ўжо не для нас. Зато цяжка паверыць. Стаіць гарэлка з назвай, з рубрыкі нарочна не прыдумаеш. Ну што? Ежедневная. І ну што? Радзімая. Не, не прывезеная, а наша, радзімая. Ірма Табушова. А зараз тое, у чым адметнасць званочкаў у беларускай медыйнай прасторы. Дыялёг слухачоў і глядачоў свабоды. На пачатак дыялёгу адказ слухачу, які ў нашай перадачцы раю ўсім, якім нешта не падабаецца, выязджаць за мяжу. Здравствуйте, представитель Радио Свобода. Прослушавши вашу передачу пару дней назад, звоночку, который один радиослушатель предлагал Шушкевичу, Мленкевичу, и кого он там еще имел в виду, не знаю, выехать в Польшу, Чехию или США, из-за того, что они ему мешают жить. Выступал буквально с пеной у рта и с хрипотой в горле. Вроде бы уже имеет и преклонный возраст, и, как говорится, поздно учить. Но это или одурманенная пустой пропагандой, или зомбирована часть белорусского общества. Потому что даже после 17-летнего пребывания Лукашенко в должности, который привел нас до нищеты, не может разобраться. Ну неужели вы не видели или не слышали о майнском гиперинфляции, о создавшем ажиотаже, когда цены росли на глазах, а деньги, хоть и деревянные, но пропадали навсегда? А теперь про пропанову выезду на колгасную бульбу. Ян Максимюк опять целых 5 минут кричала и плевалась, и там и дышала, и материлась какая-то дурноватая гандёпа. Вот, дал ей слово, так я ей хочу сказать, что... Ты нам, что ли, хаты нагрела? Чего ты кричишь? Что ты знаешь, в каких хатах мы сидим? В теплых или в холодных? Ты нам хаты нагрела? Ты знаешь, что такое теперь купить дрова, какие-то деньги? А порезать их еще? А поколоть? Почему, Ян, вы даете слово этим невменяемым кликунам? Это ж кликуши какие-то, это ж ужас какой. И плюется, и харкает, и извините, черт знает еще что. Это ж беда, что это так вот все изгадили, испушлили и превратили в какой-то базар. Вот такую серьезную довольно передачу, где выступают довольно порядочные и очень такие умные люди. Ну, я уж не буду говорить, что это я, это будет нескромно. Ціна. Дык вось, шаноўная ціна, была б у Беларусі большасць такіх, якія думалі б так, як вы, дык і краіна выглядала б па-іншаму. Адно што я баюся, што большасць якраз думае так, як гэтая слухачка, якая моцна перажывае, калі гаворыць пра бульбу і выхаванне моладзі, а таму і голас у яе час-часам, а то і ўвесь час зрываецца. Іх таксама трэба паслухаць, каб лепей разумець, чаму ўсё так адбываецца, як адбываецца, і каму яно на радасць. Протягнем обмеркование бульбяной пропановы. Послушал злобную звоночницу, там, говорит, что вы ходите, куда, на какую улицу, что выходить-то? Я хочу сказать, вот если бы Галина Семдянова именно 20 лет назад не вышла бы, не отправляла бы сейчас эта тетка своих детей или внуков куда-нибудь там по Чечням или Абхазиям? Вот кто знает. Поэтому я думаю, что совершенно правильно, когда нужны перемены в обществе, то, что куда-то выходить надо. Добрый вечер. Это Татьяна Борисовна Сипоевича. Хочу дать отказ истеричной бабуле, которая хочет загнать всех на бульбу. Мизерными заробками людей отвернули, отлучили от земли. За советским часом и зараз. Дайте людям самим працевать, продавать свою продукцию, зараблять на достойное житье. И не треба будет гнать туда подмогу. И еще про молодь хочу сказать. Петушча есть. И тут, и там. А вот безвинных людей забиваете. Только там. Так что робите высновы. Добрый день, поважанная Радая Свобода. Дозволь сказать одной женщине, которая в опошних звоночках все так яро запрошала у колгасы. Поважанная, перед тем, как что-то казать, дрэнная на кого-то, патрэбна падумаць. Возьмі і падумай, у якім гаротным стане наша вёска знаходзіцца. Гэта раз, у якой гэта дзяржаве творыцца такое, што нельга выйці на вуліцу, цябе арыштоўваюць і лупяць. Яшчэ паважаная, возьмі это сама, пастой у чарзе на атрыманне гэтых грошай і паслухай, што кажуць людзі ў чарзе. Вот тады это сама ты будзеш званіць і казаць другое, а то яна вельмі смелая, каб ты гэтак пазваніла на БТ і сказала, вот тады было б табе. Здравствуйте, Надежда Николаевна. Ну я Максимонюк. Апошнія звоночкі вы адпусцілі для базарной лаянки и призывов копать бульбу. Эту слухачку может напоткать удар. Неужели не было звонков на питание хвалюющих слухачов? Были, но вы их пренебрегли. Спасибо. Были, конечно, и иншие звонки, да темы, якія хвалюют слухачов. Але гэты звонок, як чуете, расхваляваў слухачов мацней, чым іншыя. Пазваніў нам былы выведнік некалькіх выведных службаў, які валодае некалькімі мовамі, але не беларускай. Ён званіў нам і раней, але раней погалас ці рэха, якія чуваць у тле размовы, былі мацнейшыя, а таму званкі ад яго былі неразборлівыя. Ці гэта выпадкам не нейкая хітрая шпёнская машына, якую ўключаюць, каб цяжэй было пазнаць голас званочніка? Поважаемый пан Максимюк, я не владею белорусским, но владею несколькими языками. Вот. Большое тебе спасибо. Я офицер разведки, да, и российской, и советской, потом российской армии. Вот. Замешан во всем, чем может быть замешан. Спасибо тебе. Диапазон охвата у тебя очень грамотный. От каменного века до 21-го века. Умница, трудись, толкай. Я вашу радиостанцию слушаю уже шестьдесят, спасибо вам, да. И не обращайте внимания на идиотов, трудитесь, но все равно по долгу службы, если перевернете палку, встретим как положено, вот так. А общественное мнение нужно будоражить, обязательно. Виктории отдельное спасибо и Тине, хотя там, да, сложный человек, но все равно, боритесь, обязательно. Дякуй. То бок, спасибо и мерси. Будем змагаться и трудиться далей. А вось звоночек от еще одного выведника, або некого в этом роде. Бо ён паведамляе нам факты, пра якія мы нават не здагадваліся. Чаму вы губіце, паважаная свабода, беларускасць, асвядамленне народам сваёй прыроды, сваёй мовы? Вы ж гаворыце неправду. Ваша Вікторія, Ларыса, Ціна, это так само особо, яким вы даете прослуховывать телефонные звонки, яких не озвучиваете, а потом яны выступают, як быцам отримавши информацию. На вот что это робите. Что вы дробите? Вы губите национальную сведомость белорусского народа. Ну так вось, теперь уже ведаем, что мы тут робим. Мы губим национальную свядомасць беларускага народу. И у першую чаргу Ціна, Ларыса и Вікторія. А что вы думали? Неяк про разведчиков и шпионов пайшла у нас сёння тема. Дык давайте протягнем. Я уже глубокий старик, но тем не менее я хотел бы, значит, несколько пожеланий высказать тем людям, которые законно и истинно протестуют против террора ценочного и произвола, какой учиняет Лукашенко. Почему? Я все время был за него и верил, что его это, значит, позиция правильная и так далее и тому подобное. И даже верил в то, что его все время наклоняют, как женщину или как мужчину наклоняет, что-то там еще с ним делают. И все это он говорил по поводу Беларуси. Не его наклоняют, а Беларусь наклоняют. Все, ну а через себя это он говорил. Все это бред сивой кобылы, это все ерунда. Но я хотел бы такой совет дать тем, которые еще могут протестовать, поскольку говорю, что я глубокий старик. Там же вот эти спецназовцы, милицианты и так далее и тому подобное, это же ваши дети, наши внуки. Что их родители не испытывают то же самое, что и мы? Так надо же обращение какое-то к ним, к этим людям сказать. Я понимаю, что там за... получая большие деньги, там какие-то льготы, они горло дерут. Но родители-то их не лучше живут, чем мы. Поэтому обязательно в кармане у наших людей, которые законно протестуют, надо быть и такой инструмент, как обращение к этим людям. Что в работниках КГБ, хотя там чистые люди, я в них верю. Единственное, кого верю, это самые порядочные люди, это КГБ. Когда говорят, где-то в тюрьме там КГБ, что-то такое происходит, я не знаю. Но сами работники оперативные КГБ, это порядочные, именно кристально чистые люди. И они действительно то, что нужно, делают. Дякую. Послухаешь вас, и аж рука починає свербеть, каб написать гэтым криштальным хлопцам писульку, что сусед по вечерах раскидывая антидержавные улетки, або что суседка немаведомо чаго ездить раз по раз у Польщу. И еще обуджается охвота самому попроситься у изолявана физкультурный следчий притулок до гэтых хлопцаў, каб дякуючи розным растяжкам, зранку и увечеры, набыть навыки здорового ладу життя и узмацнить свой хребетник, у тем лику и идеологичный. Добрый день, город Слуцк, Анатолий Балакир. Его все время кто-то наклоняет. Он не желает с головой дружить. Но почему же он за всех решает, с кем нам дружить и как нам дальше жить? Хотя мы не живем, а выживаем. Чем жить как быдло, лучше умереть за то, что мы свободой называем, как нам глаза детей своих смотреть. Но неужели он не понимает, что отвечать придется за развал, что пообщаться с ним давно желает международный гаагский трибунал. О, как он любит эту власть, как отморозками пугает, как любит в тюрьмы всех бросать и на кредиты нас меняет. Всего хорошего. Мы протягнем программу «Звоночки» после напомину про основные подеи дня. Вы на хвалях «Радио Свободу» в простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Правооборонцы заявляют про занепокоенность здоровьем и житем Андрея Санникова и Дмитра Дашкевича. По воле адвокатов на адрес ободвух политвязня у часе туремных этапов гучали погрозы «забить альбо скалечить». На судовом процессе над меркованными террористами показали следший эксперимент, где Коновалов сбирал бомбу. У Менску протягивается суд над еще одним удельником площади Святославом Барановским. Потерпелые ОМОНовцы заявили, что претензий до его не мают. Черговая маукливая акция протесту плянуется 28 вересня после завершения футбольного матча помеж Батэ и Барселоной. Скончится акция повинна в годину ночи. Частка сябров, распущенной уладами громадской консультативной рады при администрации президента, вырешили створить новое громадское объединение. Вы слухаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Усё яшчэ чуваць погалас ад нашага тэлефанічнага конкурсу пра незалежнасць Беларусі. Як мяркую, гэта будзе апошні голас на гэтую тэму. Недзе на пачатку ліпеня бягучага года на ваша імя я даслаў ліст з адказам на пастаўленае пытанне аб незалежнасці. Свой ліст я адрасаваў на мінскі адрес Радыё Свабода. У сваім лісце я падрабязна адзначыў, што для мяне асабіста, а не ў агульных рысах, азначае незалежнасць. Тады я палічыў, што ў класіся ў дзве хвіліны, якія адведзены на аўтаадказніку, немагчыма, а так хацелася падрабязна абгрунтаваць адказ на пастаўленае пытанне аб незалежнасці. А яшчэ ў сваім лісце я прасіў вас у якасці ўзнагароды на конкурсе даслаць мне прымач, так як мой стары прымач сапсаваўся і не працуе. У сувязі з гэтым у мяне да вас пытанне. Ці атрымалі вы мой ліст? І якое ваша рашэнне адносна маёй просьбы? З павагай да вас, Мікалай Галаскок, з Вокавыска. Лісты, якія адрасуюцца персанальна мне, наогул да мяне даходзяць, нават калі яны накіроўваюцца ў менскае бюро. І я іх чытаю. Не толькі вы прыслалі мне пісаны тэкст на конкурс пра незалежнасць, але былі і некаторыя іншыя слухачы. Усе гэтыя лісты я прачытаў, але я іх не браў пад увагу пры раздзеле ўзнагародаў. Правілы ў нас былі адназначныя. Прымаем на конкурс толькі тэлефанаванні. Вось Алена адзін раз адхілілася крыху ў бок ад правілаў і дала ўзнагароду асобе, якая фармальна не пазваніла на наш конкурс, а так наогул. Ну і вы чулі, што потым было. Колькі крытыкі я потым наслухаўся. А што было б, калі б я ні з таго, ні з сяго стаў разглядаць і лісты? Па-першае, падняўся б вялікі вэрхал. А па-другое, мне трэба было б самому начытываць вашы лісты ў эфір. А гэта азначала б, што і званочкі выходзілі б ў эфір са спазненнем, або ў некаторыя тыдні ўвогуле не выходзілі б. Вот если говорить про фокусы диктатора в романах Юлиана Семенова, то ведь белорусы, как и немцы тогда, сейчас имеют лидера, который занимается политическим использованием своего мнимого или реального бешенства. Оно ведь, бешенство было незаменимо для успеха немецких угроз соседям во время диктатуры в Германии, и я думаю, что также сейчас Александр Григорьевич своим псевдобешенством пользуется для... Вось і не дазналіся мы, дзеля чаго выкарыстоўвае сваё псеўдашаленства адзін вядомы нам персанаж палітычнай сцэны ў Беларусі. Гэты наш слухач абрывае свае званкі на 27 секундзе. З аднаго боку гэта пахвальна, бо ў кароткага званка, як я вам нагадваў ужо 34 разы, большыя шанцы патрапіць у эфір, чым у доўгага. Але часам хацелася б, каб званкі ад гэтага слухача трывалі не 27 секундаў, а 28 або 29, каб ён паспеў закончыць сваю фразу. Ён што, баіцца, што, калі пагаворыць крыху даўжэй, то мы перастанем даваць ягоныя званкі праслухоўваць ціне Ларысе і Вікторыі? Вот я помню, по БССР еще знакомый привозил из тогдашней Иерусалимской Польши. По моей просьбе монеты 20 злотых, такие они были, такие тяжелые, но они, в принципе, я спрашивал, а что на них купить-то? Да ничего же не купишь. Вот. Я думаю, что ведущий звоночков уже тогда, при Иерусалимском назад, сказал, черт побери, ну пусть там какой-нибудь Байцерович проведет шоковую терапию, только не миллион злотых, на которые ничего не купишь, и которые обесценились. Вось тут слухач поспел укластися у 27 секундов. Идеально. Дарэчы, пра Польшчу на світанні палітычнай трансфармацыі. Так яно і было, як вы кажаце. Я не хацеў зарабляць мільёны, а хацеў зарабляць грошы, за якія можна было б купіць чаравікі маім сынам. Але тады майго заробку не хапала на чаравікі. Ну і чаравіка ў крамах не было. Добрый день, уважаемая свобода, это Александр Анатольевич Яцкевич. Я только что сегодня выписался из больницы, куда попал, отвезла хутка допомога. Это другая больница городская на Марковщине у нас. Ведаете, больше страшенного и больше дикунского я ничего не бачу в своем житті. И полно не бачу. И это нашей в областью керує профессор медицины. Можно не поважать людей, але, напевно, то себе не умею поважать, то и людей не умею поважать. Но это страшенно. Это страшенно. Это такий бактериологичный рассадник. Чи было, может, что-нибудь у немцев похожее? Это як лагерь, только другие функции. Все заразные, все страшенные. Мухи малые летают. Эти санитарки не убирают для уборной, скажем так, метры, может, полторы квадратных. А для швабры з гэтай самай з вядром 5 метраў квадратных. Гэта што, толку галовах ёсць? Гэта у толку галовах улады? Гэта нечысць, не людзі, і я не маю слоў. Паслоў той правільна казаў. Гэта мізер. Толькі што мы сягоння можам сказаць? Гэта страшэнна. Людзі добрыя, гэта страшэнна. Усёй Еўропе патрэбна паказаць другую гарадскую бальніцу. Ну што ж, каментары тут лішнія. Не хварэйце нам, спадар Яцкевіч. Ларыса, хоць і не мела часу нам званіць, але не вытрымала і пазваніла. У бізнесе у мяне работы сейчас очень много, гарачая пара. Я взяла тайм-аут и решила, что не буду пока звонить на свободу. Но не выдержала. Когда прослушала, как Михаил из Риги превратился в Степу из Могилева. Сначала я подумала, что он как кандидат технических наук, имея, естественно, много открытий, приехал внедрять свои кандидатские штучки у нас, тем более, что многие наши кандидаты внедряют свои открытия за рубежом. Но не тут-то было. А помогла мне тетухня разобраться, спасибо Тине, которая раньше раскусила этого кандидата, что это Степа из Могилева. Спасибо Тине разобралась в этом хитросплетении. А другая тетухня так эмоционально накинулась на позицию, что спаивают они молодежь. Ну, эту тетухню мне жаль. Хочу ей пораить. Не дорожи, дороженькое, свое здоровье. Стыдно так брыдко лаяться. Лариса Артемовна, город Минск. Здравствуйте, молодежь Николай. Радио Свободы. Для кого вы вещаете? Я так думаю, не для Лукашенко, а для слухачев. В основном не лукашистов. Так что вас уважали. Вы уважаете нас. Вы все время повторяете, звоните на автоответчик. Мы звоним, а вы озвучиваете в день 2-3 звонка по одной минуте, и все. Отбрасывает десятки. Вы почему не спросите, какие ваши передачи нам нравятся, а какие нет? Здравствуйте, уважаемые радио. Вот слухаю я его каждый день и ожидаю 6 часов, чтобы быстрее послушать опять. И вы знаете, вспоминаю те часы, когда это был 94-й, 5-й, 6-й годы. Так вот, такая же была ситуация и тогда. Ну, в крамах не было ничего. Але зато пропаганда лукашенковская тогда. Господи, сколько бруду выливало на этого бедного Шушкевича. Сколько бруду выливали кругом. Им даже Кевичу доставалось. А вот сегодня ситуация еще хуже. Тогда хоть цены же не росли. А сегодня цены, как кони скачут. Але пропаганда лукашистов, эти прокоповы, да им подобные... Сегодня молчать, як воды в рот набравши. И чомусь вот на радио «Свобода» тоже этого тоже, чому не отражается. Я не веру, чтобы, беручи интервью на улицах, чтобы люди так вельми скромно относились к власть, к Лукашенко с его сынами. Я не знаю, мне кажется, вот стали вы, звонки на «Свободу», в пятницу 2 звонка. И в субботу целый день 2 звонка. И в воскресенье опять 2. Женщина и какой-то мужчина. Все. И нема только одна реклама. Звонки на свободу. Ну, что я вам могу отказать? Мне дозволяют робить звоночки только раз на тыдень. И я их роблю. Як для лукашистов, так и антилукашистов, а так само для всех инших. Поважанный Ян Максимюк. Мне хочется сказать, что пришел час изменить это все. Это надоело. 500 тысяч каких-то яны дают закрыть рот. Это ж смехатура одна. От кого? Что мы сами на себе не можем заработать? Мы и зарабляли. Но от нас одобрали. Вот так. Товарищ гражданин Лукашенко, вы нам расскажите, когда кончится ценовая вакханалия. Потому что мы, как пенсионеры, отдали всю свою жизнь на благо вот этой идиотской колхозно-совхозной социалистической системы. Так что ответьте нам на вопросы. Вы сказали, что цены расти не будут. 17 лет вы правите, мозги нам. Лепш народ, ты наш не злой. Досконал ты не полюй. Боя все запляшем ладки, будешь бегти без оглядки. Владимир, город Бобруйск. Жанна Христе, ну вот ваши передачи абсолютно не цикают людям. Вот штампы такие, как передачи Страшиловки про Освальда, это передачи Хлусиловки про эту незалежность Республики Беларусь, вот, передачи это Летутенники про народный сход. Народ этого не цикает. Вот как вы, например, передали парады, куда можно эти 500 тысяч скористать. Бо зараз народ ходит на ярмарки, кермаши, на пужуши, это самое, в уши чакая, а что будет? А что нового почуть? А вот это новое, потому что это в свободе не гучить. Ты можешь не гучить ничего нового это по БТ. Так что вам треба нечто это крышку поменяться. Моя парада. Киньте слухать эти передачи. Не мучьте себе и нас. Приходится, хоть вы и примитивное радио, но приходится звонить вам. Мы вам моцно спачуваем. Як вы до такого примитивизму докатилися? Побойтеся, калиня Бога, дык КДБ. Мудра дзвоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их адгукнуся. Критикуйте, я можа не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.